Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас нам предстоит преодолеть все наши страхи, сомнения, неуверенность в себе. Это очень важный этап, и важно правильно в нем разбираться. Для начала расскажу об эксперименте, который был произведен несколько десятилетий назад. Стаю обезьян пугали сиреной, и вся стая бежала, стремглав, от того места, где выла сирена. Одна обезьяна была привязанной. Несколько раз сделали шум пугающий, потом все вернулось на свои места. Обезьяна, которая находилась зажатой и не могла убежать, была тяжело больной, у нее случился инфаркт. Почему инфаркт случился? И почему, если обезьяна бежит, когда ей страшно, то инфаркта нет? Состояние обезьян и физиологию легко спроецировать на человека. Механизмы одни и те же действуют. Так вот, если человек боится чего-то и ничего не делает, то это кончается очень, очень тяжелыми проблемами и по здоровью, и по судьбе. Если же у человека появляется какой-то страх, и он активно себя ведет, то, во-первых, он преодолевает страх, во-вторых, он не заболевает. Нужно понять природу страха для того, чтобы его победить. Для начала хочу сказать, что без диалектики здесь никак. Если вы хотите побороть какой-то негатив, вы должны четко понимать, что как отрицательные, так и положительные качества человеческой души являются парными. Все, что существует, существует в двух противоположных состояниях. Без этого, без такой диалектики мир не существует. Так вот, если человек хочет стать смелым, то он должен найти к смелости уравновешивающую величину. Это может быть осторожность, это может быть деликатность, это может быть уважение к жизни и любовь к жизни. Почему страх отнимает у человека талант? Почему страх приводит к тому, что человек проигрывает в жизненном соревновании? Почему страхи дают болезни и несчастье? Мы считаем страх врагом, которого нужно раз и навсегда победить. Но страх может быть и другом. Страх связан с инстинктом самосохранения. И если мы пытаемся его раз и навсегда изгнать из нашей души, то мы просто не выживем. Нужно не уничтожать инстинкт самосохранения, а нужно преодолевать зависимость от него. То же самое со страхом. Почему заболевает человек, обуреваемый страхами? Дело в том, что страх имеет защитную функцию. Вот человек что-то хочет сделать, ему страшно. Почему? Для того, чтобы что-то сделать, нужна энергия. А если у человека ее не хватает, и он подсознательно чувствует, что у него не получится, тогда организм через страх понижает свою энергетику. И страх не позволяет человеку делать самоубийственные какие-то поступки. Поэтому страх является защитной функцией, очень важной. Почему же он тогда приводит к болезням? А дело в том, что наши человеческие желания, наши чувства связаны с энергией, с информацией энергии. И здоровье у нас хорошее тогда, когда идет наполненность энергии. Кстати, о том, что мы энергетически в хорошем балансе, свидетельствует чувство радости. Вот чувство какого-то полета, радости беспричинной. Это доказательство того, что у нас есть свободная энергия, значит, мы в балансе. Страх, он останавливает энергию. А если это страх долгий, постоянный, то он не просто ее останавливает, она падает. А падение энергии приводит к болезням. Поэтому, когда человек боится реальной опасности, это очень хорошо, это нормально. А когда человек боится будущих опасностей, когда он по любому какому-то поводу переживает, нервничает, вот это уже нарабатывается механизм торможения желаний, целей, энергия падает, и человек чувствует себя в отчаянном положении. Значит, для того, чтобы преодолеть страх, нужно поднять энергию. То есть двигаться, предпринимать какие-то действия, ставить цели. Страх переходит потом в депрессию. Если человек постоянно за что-то боится, у него начинается депрессия. Поэтому первое правило – активное действие. Дальше. Что еще приводит к падению энергии? Неправильное ее использование. Когда у нас есть дурные привычки, а дурные привычки – это выброс энергии без особых причин. Вот как крыса щелкает на педаль, получает удовольствие. Вот так же дурные привычки – наркотики, алкоголь и прочее. То есть идет выброс энергии холостой. Человек получает вроде бы удовольствие. Но если он целью ставит, не, скажем так, не насытить себя едой, не утолить чувство голода, а если он целью ставит наслаждение от еды, то он будет переедать, будет огромное количество выделяться энергии на еду, и у него потом будут проблемы с кишечником. Поэтому невоздержанный в своих желаниях человек, жадный, он всегда будет иметь страх. Жестокий человек всегда будет трусливым внутри. Почему? Потому что и ревнивый, и жадный, и жестокий – это уровни привязанности человека. Чем сильнее привязывается человек к чему-то, тем он больше боится все это потерять. И тем больше у него идет подсознательный страх. Поэтому, если говорить глобально о том, как преодолеть зависимость от страха, мы должны увидеть самую главную ценность, которая у нас есть, и посмотреть, как мы к ней относимся. Самая главная ценность у нас, в принципе, несколько. Это наше «Я» Божественное, наша душа пришла из Бога. Это наше «Я» человеческое, и это наша физическая оболочка, жизнь. Так вот, если мы на первое место ставим любовь к Богу, если мы осознаем себя чадами Божьими, а Бог вечен, то страха не может быть за свое божественное. Если на первом месте у меня Бог, основание для страха исчезает. А вот если я выставляю на первое место свою жизнь, свои желания, инстинкты, благополучие, деньги, еда, секс, то вот здесь начинается зависимость. Я подсознательно это знаю, что я все равно должен умереть и все это потерять. И моя душа противится этому. То, что я делаю целью, не должно быть потеряно. Поэтому как только человек делает целью материальные или духовные блага, у него в душе поселяется страх. И насколько мы в молитве испытываем благоговение перед Всевышним и благодарим Его за то, что Он нам дал и жизнь, и все возможности, насколько мы чувствуем себя по сути души единым, единым с Творцом, настолько исчезают корни страха. То есть грех дьявола ведет к страху, привязанности, а дальше уже начинаются остальные проблемы. Поэтому для того, чтобы преодолеть страх, нам нужно преодолеть зависимость от жизни, Мы должны любить жизнь, мы должны ее ценить, но мы не должны ей поклоняться. Основой жизни являются инстинкты. Если мы забываем о главном инстинкте – любовь к Богу, единение с Всевышним, то мы развитие, то мы начинаем поклоняться второму и третьему инстинкту – продолжение рода и самосохранение. И вот чем меньше у нас любви, чем меньше у нас устремления к Богу, тем сильнее у нас идет привязанность к инстинктам, и тем незаметно, масштабнее и глубже становится наше чувство страха. И это чувство страха рождает и жестокость, и еще больше усиливается жадность. И все отрицательные черты пороки человека, они исходят из этого. Поэтому тот, кто умеет жертвовать, усмирять свои желания, тот, кто умеет сострадать другому, тот, кто чувствует свое единение, ощущение единства всей Вселенной, и тот, кто идет к единобожию, эти люди преодолевают страх. В чем отличие единобожника? Единобожник понимает, что если я хочу быть добрым, я должен быть одновременно строгим. Если я смелый, я должен быть осторожным. Если я щедрый, я должен быть экономным. А если мы хотим только создать одно качество – смелость, то это качество может нас свести в могилу. Поэтому для работы над собой, для улучшения характера и преодоления каких-то негативных черт нужно не истреблять их, не подавлять, не отбрасывать, а нужно их трансформировать. Вот есть хорошее столбик выражения: без любви, скажем так, дисциплина становится насилием, без любви искренность становится оскорблением. Так вот, мы говорим, человек скупой. С любовью скупость превращается в экономность, трусость – в осторожность. Поэтому насколько у нас любовь на первом месте, и насколько мы диалектично подходим к вопросу, не поклоняясь смелости, а дополняя такое качество, как смелость, осторожностью и деликатностью, настолько нам легче будет улучшать свой характер. Любовь объединяет противоположности. Там, где есть любовь, там есть гармония. Любовь уходит, и мы становимся либо храбрецами, смелыми людьми, которые плевать на всех и на себя в том числе, или трусами, которые всех понимают, вроде бы учитывают, но боятся что-то сделать. Поэтому нужно понимать, что с одной стороны мы не должны давить свои желания, мы не должны повышенно стесняться, мы не должны принижать себя, свои возможности. И одновременно, когда энергия у нас идет, когда мы не давим себя, свои желания, свои намерения, когда энергия пошла, мы должны быть деликатными, внимательными и милосердными. То есть, с одной стороны, я отдаю энергию, с другой стороны, я должен контролировать. И вот если вот это мы начинаем чувствовать, то тогда раскрываются наши возможности, и страхи уходят, они просто не нужны. Мы заранее чувствуем проблемы, и мы их решаем. Поэтому просто речь идет о том, что страх, как защитную функцию, нужно заменить на более высокую функцию защиты, управления, взаимодействия с окружающим миром. Ну а теперь практика. В Библии сказано: боящийся не искушен в любви. То есть тот, кто боится, у того из души уходит любовь. Поэтому страх можно считать